развод в натуре. И я вижу сам, что ты, дура, делишь пополам. Все это печально, глупо и смешно. Делишь ночами мое и свое. Забей на злобу, мне же все равно. Оставь слезы, мы в другом кино. Смотри на руки, фокус покажу. А хочешь, я крысе голову сожру. Две дороги, извиваясь, уползу за горизонт. Ну а ты вообще не парись, открываешь новый фронт, чтобы встретиться однажды перед линией войны. Ты мне как-то объявила, на развод подала ты. Две дороги, извиваясь, уползут за горизонт. Ну а ты вообще не парись, открываешь новый фронт, чтобы встретиться однажды перед линией войны. Ты мне как-то объявила, на развод подала ты. Фото в альбомах рвутся на куски, и мы не вместе, мы теперь одни. Дурай набитый, я тебя назвал. Теперь убитым лежу на повал. Какие шутки, я вполне всерьез. Твой ход конями мне башку разнес. Теперь попробуй снова наведи былой порядок головы моей. Две дороги, извиваясь, уползут за горизонт. Ну а ты вообще не парись, открываешь новый фронт, чтобы встретиться однажды перед линией войны. Ты мне как-то объявила, на развод подала ты. Две дороги, извиваясь, уползут за горизонт. Ну а ты вообще не парись, открываешь новый фронт, чтобы встретиться однажды перед линией войны. Ты мне как-то объявила, на развод подала ты.